Глава 56. Злата. Заметив, что с заполненным людьми парком культуры и отдыха в присутствии Хаджаева происходят те же самые метаморфозы, что и с моей собственной прихожей, даже не удивляюсь. Все довольно закономерно. Вчера мне здесь было весело. Казалось, что жизнь прекрасна и беззаботна. Вокруг расцветающая после долгой зимы природа, яркие и веселые аттракционы и вкусный аромат горячих сосисок. Сегодня я чувствую себя не в своей тарелке. Все кажется убогим. Карусели — ржавыми и скрипящими. Дорожки — разбитыми и неровными. Скамейки — грязными и покосившимися. Повернувшись, осматриваю единственный безупречный объект в радиусе 2 километров — Хаджаева, вышагивающего справа от меня. В идеально сидящих на узких бедрах синих джинсах, черном тонком джемпере и балоньевом жилете со значком D&J на груди Амир Рашидович выглядит настоящим иноземцем, а я в своей обычной курточке, леггинсах и кроссовках даже на его свиту не тяну. Недовольно поджав губы, шиплю. «Ты можешь хотя бы снять очки? Солнца здесь нет, если ты не заметил». «Чем тебе помешали мои очки? Я будто со звездой Голливуда рядом иду, люди оборачиваются. Может, мне еще банку пива взять и семечек, чтобы соответствовать?» Злится он, все же избавляясь от авиаторов. «Это лишнее». Буркую, озираясь по сторонам. «Наверное, мне должно быть неловко после случившегося вчера в моей квартире, но никакой натянутости или стыда между нами нет». Правда, я стараюсь избегать невольных касаний, которыми грешит сегодня Амир. То за талию приобнимет, то за руку взять попытается. «Нам туда», — указываю налево. Заметив продавщицу у холодильника с мороженым, уныло вздыхаю. Ради свидания с Хаджаевым мне пришлось выпросить у Марго 2-й выходной подряд. И пусть она ничего плохого мне не сказала и с легкостью отпустила, чувствую себя наглой предательницей-дезертиршей. Сначала на американские горки. Останавливаюсь у кассы и деловито складываю руки на груди. «Как скажешь». Амир склоняется к прилавку и покупает 2 билета за наличные. Когда мы подходим к аттракциону, скептически осматривает мощную железную конструкцию и хмурится. «Ты уверена, что это безопасно, Злата?» Проигнорировав вопрос, улыбаюсь работнику парка, усаживаюсь в первый ряд и киваю на место рядом с собой. «Не будь занудой, пожалуйста. Прошу», когда он устраивается и спокойно пристегивает ремень. Следом проверяет на прочность мой и по-хозяйски хватает дрожащую ладонь. Сначала хочется вырваться, но я сдерживаюсь, потому что мы трогаемся с места, и в груди концентрируется сгусток энергии со смесью адреналина. Ух, механизмы быстро наращивают скорость. Держась за руки, падаем в пропасть. Ору на резком спуске. Пока снова медленно набираем высоту, свободно смеюсь и сжимаю широкую ладонь покрепче. «Ах!» Повторяю на 2-м круге еще громче. «Я сейчас оглохну!» — ворчит Хаджаев, сдавливая свободной рукой поручень, не поглядывая на меня. «Ах!» Ору теперь ему в ухо, назло. «Подумаешь, важный какой!» Когда мы спустя 2 минуты становимся на твердую землю, меня потряхивает от эмоций и качает от потери равновесия. Приглаживаю разметавшиеся волосы и замечаю, что Амир, если не считать легкого румянца на скулах и взъерошенной прическе, выглядит вполне спокойным. «Теперь на колесо обозрения!» Возбужденно командую, пряча руки в карманах курточки. «Надеюсь, это последнее?» «Да», — подтверждаю. «Потом будем есть хот-доги». «Хот-доги», — хмыкает он. «Ага, это такая булка с сосиской. Как интересно. И соус из майонеза, кетчупа и горчицы. Тебе понравится». Судя по многозначительному вздоху, кое-кто в этом сомневается. Пока я фотографирую колесо обозрения, Амир покупает билеты и что-то выспрашивает у парня в зеленой футболке с эмблемой парка. «Пойдем», — зовет меня в оранжевую кабинку. Мы садимся на 1 сторону. «В земле эти домики казались надежнее», — шепчу, вжавшись в твердое плечо. По мере набора высоты потихоньку расслабляюсь. Хорошо становится. Спокойно. Глядя на ярко-голубое небо с примесью воздушных белоснежных облачков, мечтательно вздыхаю. Обожаю смотреть на небо. Восхищенно говорю, заметив, что черные глаза пристально меня изучают. Я помню. И чем же оно тебя так привлекает? Тем, что оно для всех одинаковое. Улыбнувшись, блаженно прикрываю глаза и вновь смотрю в бесконечную даль. Ты можешь быть бедной или богатой, глупой или умной, из Пьянкова или из Москвы, шлюхой или... В общем, даже недостойным можно смотреть на небо. Кто тебе сказал, что ты недостойная? Тихо спрашивает Амир, ласково убирая прядь волос от моего лица. Покачав головой, облизываю пересохшие губы и отстраняюсь. А еще в России самое красивое небо. А в Дубае — уродливое, вечно серое и затянутое. Как хорошо, что я больше никогда туда не вернусь. Боже, как же хорошо, Амир! С вызовом смотрю на него. Пусть знает. Даже не догадываюсь, зачем именно он появился, но в Эмираты и на Восток... Я ни ногой. Ни за что. И если это грёбаная проблема, то лучше Хаджаеву уехать прямо сейчас. На земле более 200 стран, Злата. Тебе будет чем заняться, — невозмутимо произносит он. В России самое красивое небо. Упрямо повторяю. Только в России. Проверишь. Ты не можешь знать наверняка. Стиснув зубы, отворачиваюсь. Когда наша кабинка достигает верхней точки и неожиданно замирает в воздухе, Амир странно смотрит на меня и хмурится. «Это что такое?» «Я не знаю». Резко перегибаюсь через перила, чтобы посмотреть, что там происходит на земле, но мою талию обхватывают сильные руки. «С ума сошла!» — рычит зло. «Боже!» — смеюсь. «Ты что, боишься высоты?» Он, мазнув взглядом по моим губам, молча отворачивается. «Серьезно, Амир? Боишься высоты? Ты ведь пилот!» «Не вижу здесь самолетов». Звучит тихий голос, как-то подавлено. Поднявшись с места, пытаюсь развернуть его к себе. От движения кабинка начинает шататься на ветру чуть сильнее. «Сядь, Злата!» — приказывает Хаджаев и тянет меня к себе на колени. Удобно устроившись, ныряю ладошками под жилетку и оглаживаю упругие плечи. «Расслабься, Амир», — шепчу. «Это не страшно, нас спасут, наверное». Он снова смотрит на меня, на этот раз немного насмешливо. Спрашивает хрипло. «Думаешь, спасут?» «Конечно», — улыбаюсь. Осознание, что он обычный человек из плоти, крови и стандартных, порой, может быть, совершенно не мужских страхов, вдруг ложится на сердце приятным облаком, таким же легким, как те, что над нами. Не знаю, что со мной происходит, но я в сумасшедшем порыве прижимаюсь к теплым губам сама. Просто хочется успокоить его и показать, что я рядом. Амир лениво подхватывает инициативу, обнимает мое лицо ладонями и углубляет поцелуй. Наши языки сталкиваются в страстном танце. Ощущение теперь похоже на невесомость в космосе. Моя душа высоко парит от удовольствия и нежности. Вот-вот наружу вырвется, как и сердце. Подушечками пальцев трогаю колючую щетину и шепчу. «Зачем ты приехал? Зачем?» «За тобой», — уверенно отвечает. Зажмуриваюсь. Горько становится. Я не поеду в Дубай. Никогда, Амир. Он обнимает крепко-крепко, спаивает наши тела объятиями. Не поеду. Настаиваю. Мне въезд закрыли. Схлипываю от обиды. И не надо в Дубай. Соглашается. А как же? Пусть сосут все. Ругается и тут же смягчается. У нас общее небо, ты забыла? Не сдерживаю улыбки. Запуская пальцы в короткие волосы на затылке, снова целую жесткие губы. Они быстро становятся нежными. И вот наше дыхание грубеет с каждой секундой. «Погоди», — подмигивает Амир, и, ловко перегнувшись через перекладину, машет вниз рукой. Кабинка тут же начинает опускаться. А я утыкаюсь в теплую шею и пораженно качаю головой. Подстроил все. Ничего он не боится. Абсолютно ничего.